Я сорвалась с места и попросила пассажира, сидящего напротив них, поменяться со мной. Он согласился. Оставалось только объясниться. Я понимала, что в такой обстановке они не назовут себя, прежде чем я не объясню им, кто я. Но как сказать? Я же могла ошибиться в своих предположениях, что они свои, теперь уже больше, чем родные. Я подошла вплотную к молодой женщине и очень тихо сказала: «Я жена Николая Ивановича». Сначала я решила не называть фамилии. Имя и отчество Николая Бухарина были так же популярны, как и фамилия. Но уж если не поймет, кто я, решила назвать фамилию. Но ответ последовал мгновенно: «А я Михаила Николаевича». Так я познакомилась с семьей Тухачевского, с его матерью Маврой Петровной, женой Ниной Евгеньевной и дочерью Светланой. Пассажиры бурно выражали свою ненависть к предателям. Да разве их зря судят? Да не резон же, только урон. Да на резон плевать, лишь бы убрать. Об этом свойстве главного убийцы разве мог народ знать? Следовательно, для Сталина резон был. Он действовал смело и уверенно, без риска проиграть. В этом он был не превзойден никем. Ни в деспотизме, ни в коварстве, ни в зле и обмане. Сами же признались, сами, от улик никуда не уйдешь. Народ волновался и безуспешно пытался что-нибудь понять. Да судил-то их кто? Блюхер, Буденный, Дыбенко. Вот почему-то их же не судят, а они судят. Примечание. Членами суда были также и другие военачальники. Командармы Шапошников, Белов, Алкснис, Каширин и комкор Горячев. Из них лишь Шапошников и Буденный остались в живых. Комкор Горячев покончил жизнь самоубийством в день суда над военными. Все остальные члены суда были расстреляны. Присутствовали ли перечисленные военачальники на суде, или же их именами воспользовались для того, чтобы показать, что суд состоял из людей авторитетных, мне неизвестно. А довод же, ничего не скажешь. Народ в тот миг не знал, что и Блюхер станет несколько позже шпионом и будет расстрелян, и Ворошилов станет кандидатом в английские шпионы, и, как рассказал Хрущев на закрытом заседании 20-го съезда, не будет допускаться на все заседания Политбюро, а спрашивать разрешение, можно ли прийти. И что им только нужно было, и положение, и слава, и деньги не наши, добавила какая-то женщина. Про Якира я не верю. Неожиданно смело заявил пассажир в вышитой украинской рубашке, сидевший недалеко от меня, весь покрасневший от волнения. «Хоть 10 листов в этой газете напишите, не поверю, не поверю. Я и он узнал и воевал с ним. Знаю, что он за человек. Фашистский наймит? Абсурд, вранье! Да еврей же он, на черта ему нужны фашисты. Какие военные маневры под его руководством возле Киева прошли? Мир таких не видел. Так это для того, чтобы обороноспособность нашу крепить, а не для того, чтобы...» «Ишь, гусь нашелся!» — перебил его другой пассажир. «Якира защищает. Он с Якиром воевал. А я, может, с Тухачевским воевал, другой с Корком или Убаревичем. Так значит, все ложь, все липа. А зачем это нужно, таких военачальников невинных убивать? Только врагам на руку?» Опять же довод. Но защитник Якира не унимался. «Якир не Тухачевский, помещичий сынок. Он-то всех, наверное, затянул, а Якира туда впутали». И те, кто восхищался раньше их военным талантом, блестящими стратегическими способностями, героизмом и мужеством, те, кто под их руководством в огне гражданской войны отвоевывал советскую власть, и подавлял армии интервентов,